Плата бывала зайку за лето, кроме содержания, еды и одежды. 50 рублей деньгами, 10 пудов рыбы соленой, 5 пудов сушеных тресковых голов. Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной, кто близкий мальчику. А у чужих людей трудно. Лет с 9, с 10 повезут в море работать, навыкать. Ходили зуйки у отца и брата на корабле. Таким полдела. Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом дома отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуёк бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет: «Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим, милости просим». Во время пирования зуйки стольничают и чашничают сшитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Братыня — деревянный или медный сосуд для браги или кваса. Обедает зуёк с хозяйкой после гостей. Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет: «Батюшка, припади!» Это просит ветра посильнее припасть, дунуть. Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет, и поет: «Сизенький мой соколочек, миленький голубочек, скатна моя жемчужина, желанная моя дитятка, беззаботные годочки прокатились, беспечальные денечки миновались, не в доцвете траву шелкову с поля убираю, не в дорости моего роженого в работушку провожаю, всхожее мое солнышко, свеча твоя воскоярова, твоя молоденькая головушка заподумыват, ребяческо-сердечко заповаливат». Вспомнит мать и младенческие годы сына. «Ты спал у меня, высыпался, ты ждал, дитя, дожидался от отца веселого покликанница, от матери тихого побужанница, от брателка ключевой воды, от сестрицы полотенышка». У наших поморов слово слово родит, третье само бежит. Слушая мать, и парнишка всплакнет. После обеда на жальник сходят, на кладбище, с родными проститься. На пристань идут, каждому нищему подают: «Надько, на поветерь!» И все встречные, поперечные, отъезжающие поветери попутного ветра желают. Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выктают, паруса откроют, ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпая встречные волны. Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и вся грусть забудется. Катора, слезая, катилась, та назад воротилась, в море простор, ширь, свет, люба в море. Матрос песню запоет, в гармонь заиграет, смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает.